Кончилось тем, что Коди перестал с ним разговаривать, но Эзра с невозмутимым видом продолжал свою болтовню. В полнейшем молчании Коди быстрыми шагами ушел далеко вперед, пытаясь припомнить, с чего это ему втемяшилось в голову затеять охоту. «Мистер Кролик», — блаженно фальшиве пел Эзра, — «каждая душа должна светиться». Неудивительно, что, вспоминая об этом, Коди грыз заусеницы, ходил взад-вперед по комнате и ерошил себе волосы. Неудивительно, что во сне он так скрежетал зубами, что к утру у него сводило челюсти. Ранней весной 1960 года Дженни прислала ему письмо. «Развод будет окончательно оформлен через 2 месяца», — прочел он, — «и тогда она сможет выйти замуж за Сэма Уайли». Коди был невысокого мнения о Сэме Уайли, мысленно отмахнулся от этого известия, как от мошкары, и стал читать дальше. «Боюсь, — писала она, — Эзра опередит меня. Ее зовут Рут. Это все, что мне известно о ней». Дженни сообщала также, что всерьез подумывает бросить медицинский институт. Осложнения в личной жизни отнимали у нее столько сил, что на остальное их просто не хватало. Кроме того, за последние 1,5 месяца она прибавила 3 фунта. До неприличия разжирела и сейчас не берет в рот ничего, кроме салата и воды с лимоном. Коди привык к дурацким диетам Дженни, она была худущей до невозможности, и, оставив это место без внимания, пробежал глазами до конца страницы, а затем сложил письмо. «Рут?» Коди снова развернул письмо. «Боюсь, Эзра опередит меня», — прочел он. Коди попытался представить себе, в чем же Эзра может обскакать ее, и в конце концов сделал единственный возможный вывод. Эзра надумал жениться. Что ж, теперь Коди можно не опасаться за своих девушек. При этой мысли ему почему-то стало не по себе. Но каков Эзра? Женится. Подумать только, Эзра — это ходячее недоразумение в церкви во время венчания. Забудет разрешение на брак, кольца, ответы, какие надо давать священнику. С рассеянной улыбкой уставится в окно на колибри. И потом Эзра в постели с женщиной? Коди фыркнул. Имя Рут натолкнуло его на мысль о библейской Руфи. И он нарисовал себе портрет женщины темноволосой, черноглазой, смуглой. Глаза с поволокой, гладкая кожа, водопад распущенных черных волос. Жгучие брюнетки — всегдашняя слабость Коди. К блондинкам он был равнодушен. Коди представил себе ее с обнаженными плечами в алой атласной ночной рубашке. Резким движением скомкал Дженни на письмо и бросил в корзину. На следующий день образ Рут тоже не давал ему покоя. Он хронометрировал движение рабочих на одном из допотопных заводов в штате Нью-Джерси, выпускающих электродрели. Работа займет не 1 неделю. Соединение детали К с деталью L. Правой рукой деталь берется с конвейера, поиск детали, обхват, деталь кладется на конвейер. Под враждебными взглядами рабочих он шел вдоль сборочной линии с раскрытой папкой в руках. Черные волосы Рут развивались между стропилами. Неизбежные задержки — 3, неоправданные задержки — 9. У нее, наверное, продолговатые, как сливы, чуть раскосые глаза. Руки унизаны кольцами, а длинные овальные ногти покрыты ярко-красным лаком. Вернувшись вечером с работы, он нашел в своей квартире письмо от Эзры с приглашением в ресторан на ближайшую субботу. «Сердечно приглашаю вас», — было написано посредине официального, печатного бланка приглашения, типичная для Эзры шутка. А может, он это всерьез? Боже упаси от этих Эзриных обедов. Опять будут тосты и нескладная сентиментальная речь Эзры, в конце которой он объявит какую-нибудь важную новость, в данном случае известит о своей помолвке. «Хорошо бы отказаться», — подумал Коди. «Но что толку? Эзра будет безутешен, если не досчитается хотя бы 1 члена семьи. Он отменит обед, перенесет его на 2-й день и будет откладывать до тех пор, пока Коди не согласится. так что лучше уж поехать и отделаться сразу. К тому же он был не прочь познакомиться с этой Рут. Эзра слушал своего бывшего клиента. Тот объявил, что пришел сюда в последний раз. Раньше, — говорил клиент, — это был шикарный ресторан. Эзра кивнул, глядя на собеседника с симпатией и участием. Коди показалось, что думает Эзра о чем-то другом. «Раньше здесь была замечательная французская кухня», — говорил мужчина. «Блюда с коньяком и многое другое. Канделябры, гардеробщицы, официанты во фраках. Куда подевались официанты?» «Они смущали посетителей», — сказал Эзра. «Считали, что те ходят как на экзамены, а не просто пообедать. Совсем обнаглели. А мне так нравились ваши официанты». «Теперь у нас домашняя обстановка», — сказал Эзра и кивнул на ближайшую официантку, высокую, сутулую, бесцветную девицу с полуоткрытым от усердия ртом. Она не сводила глаз с кофейной кружки, которую несла в обеих руках. Осторожно, мелкими шажками она двигалась по залу.